Свобода от следствий. Каждый сделанный нами выбор имеет свои следствия и отчасти предопределяет следующую развилку нашей судьбы и тот выбор, который она нам предложит. Возможность выбирать – атрибут нашей свободы воли, свободы менять условия своего существования и самих себя. Свобода эта имеет ограничения, но все-таки она есть. Мы ограничены изначально качествами своих тел, условиями рождения, правилами и законами общества, в котором живем, и всеми видами физических и метафизических законов нашей сферы бытия. Ограничение – данность, одно из условий, в которых мы должны жить и действовать. Не все ограничения являются неизменными. Законы общества меняются, а качества наших тел развиваются и трансформируются. Знание метафизических законов позволяет нам использовать те из них, которые помогают в изменении нашего личного бытия, ведь возможности человека куда шире, чем те, что описаны антропологией, биологией, психологией и другими официально признанными науками. Есть, например, закон необходимости. Помимо тех его проявлений, которые описаны в социологии и психологии, существует метафизическое проявление этого закона, и от силы нашей необходимости в помощи свыше, во взаимодействии с Творцом, напрямую зависит результат нашей молитвы и всех мистических практик. Это, что называется, прямое действие закона. Есть его следствие, согласно которому на пути мы получаем то, в чем по-настоящему нуждаемся, то, в чем у нас есть истинная необходимость. В жизни этот закон тоже работает, хотя и не столь очевидно, проявляя себя в виде милости для всех. Зная, что от содержания нашей истинной необходимости, которую в немалой степени создают наши желания, зависит результат, получаемый нами в работе над собой, можно выяснить причины, мешающие нашему продвижению, и устранить их. Или на худой конец понять, чего же мы на самом деле хотим и ищем. С необходимостью тесно связана возможность, а также готовность ею воспользоваться, которая в итоге и предопределяет успех или неудачу в удовлетворении своей необходимости. Круг наших возможностей определяется с одной стороны предыдущим выбором, которые мы совершили в своей жизни, или последовательностью принятых и воплощенных решений, и нашим текущим состоянием с другой. Мы ограничены в своем выборе страхами, желаниями, обусловленностью и привычками. Кроме того, существуют еще механистические реакции ума вроде стыда, зависти, ревности, неприятия и прочих, которые делают наш выбор еще более узким. И путь начинается с расширения поля своих возможностей, которое осуществляется через постепенное освобождение от всех вышеперечисленных внутренних препон. Недавно я общался с молодым человеком, которого мучают периодически возникающие позывы к самоубийству. Он рассказал мне, что с детства всего боялся и от страха избавиться никак не получалось. В поисках выхода он побывал в секте, стал курить марихуану и сел на антидепрессанты. Первый приступ помрачения ума с тягой к суициду случился с ним год назад, и с тех пор они регулярно повторяются. В результате всего этого несчастный пришел к выводу, что самоубийство, видимо, прописано ему на роду. Или, выражаясь попроще, что его индивидуальная судьба неминуемо должна привести его к тому, чтобы наложить на себя руки. Ощущение безысходности, которое он при этом испытывает, абсолютно соответствует положению, в котором он оказался. Страх сузил его выбор, а нереализованное желание освобождения от него привело к затяжной депрессии. А уж насколько все это было предопределено узором его судьбы, вопрос отдельный. Как правило, всегда существуют варианты, которые, правда, требуют особых усилий для своего воплощения. Где есть творение, там должен быть и план того, как оно будет осуществляться. Можно спорить с самой идеей или понятием творения, но уж коли оно признано, Тогда наличие плана признать тоже придется. Потому что большинство людей без предварительно составленного плана и шага ступить не может. Так вот, в плане творения прописаны варианты узора судьбы каждого человека. Не стану утверждать, что они прямо-таки очень разнообразны или радикально отличаются друг от друга, но все же они есть. И более того, варианты эти могут быть изменены, да так, что возникает выбор, которого совсем не было в изначальном узоре твоей судьбы. Чтобы понять, как и почему это может происходить, рассмотрим стандартную ситуацию человеческого узора судьбы. В ней есть два фактора. Условия возникновения узора и влияние, оказываемое на него энергиями нисходящего потока творения. Формирование личного узора напрямую зависит от условий, в которых человек родился. В детстве его судьба и все точки перехода в ней зависят от ситуации родительских узоров, от их решений и выбора. Более того, наблюдения показывают, что большинство людей и во взрослом возрасте не освобождаются от влияния узоров своих предков. Можно винить в этом наследственность. Можно воспитание и близкий по содержанию набор идей, которыми родители обусловили своих чад. Но факт остается фактом. В ключевых положениях своей судьбы дети очень часто повторяют судьбу одного из своих родителей. При этом, как правило, мужчины идут по стопам, в широком смысле слова, отцов, а женщины повторяют основные моменты судьбы своих матерей. Можно иметь другие идеи, внешне жить иначе, чем жили родители, но все равно иметь общее содержание узоров. Например, мать не любила свою работу, хотела ее поменять, но не набралась ни смелости, ни сил это сделать, так и оставшись в ситуации, которая ее не удовлетворяла, а в результате ничего не сумев изменить во всей своей жизни. И дочь, живущая в иных условиях и занимающаяся делом, которое не приносит ей ни радости, ни удовлетворения и вообще не нравится, тоже не может ничего изменить, хотя вроде бы и хочет. Частности могут быть очень разными, но некая суть узора остается прежней. Проблема, о которой ты ничего не знаешь, не может быть решена. Конечно, в 20 с небольшим лет очень трудно увидеть, в чем твой узор повторяет узор родителей, потому что он еще толком и не воплотился. Мой поиск начался с того, что в возрасте 19 лет я понял, что не хочу жить так, как жили мои родители. Как жить иначе, я не знал. И отсюда и возникла необходимость в поиске чего-то совсем другого. И тем не менее, спустя годы, я с удивлением обнаружил, что в моей жизни повторяется ситуация, в которой жил мой отец. И именно тогда у меня возник выбор – продолжать жить так же или что-нибудь изменить прямо сейчас. Выбор, а значит и возможность, появляется тогда, когда ты ясно видишь свою ситуацию и связанную с ней проблему. Если у тебя есть навык созерцания, ты всегда можешь посмотреть на свою жизнь и жизнь родителей, обнаружив узлы и линии узора, которые очень похожи на то, что происходило с одним из них. А тогда ты и узнаешь, что тебя ждет, потому что на одинаковых по содержанию линиях ты придешь ровно к тому же, к чему пришел кто-то из твоих родственников. Влияние нисходящего потока, то есть сиюминутных нужд творения, проявляется в виде связи со всеми большими и малыми процессами, происходящими в данном месте в данное время. Причем время здесь не меряется человеческими мерками. Божьи мельницы мелют медленно. И то, что для нас важнейшие 20 лет нашей жизни, для творения всего лишь разворачивание диспозиции для начала, продолжения или окончания очередного его этапа. Массы управляются через разного рода веяния, интеллектуальные или эмоциональные, или прямым воздействием, когда, например, всю нацию вдруг охватывает глубокая инерция или необъяснимое воодушевление и острое желание работать для достижения вновь возникших, но столь желанных целей. Людьми двигают идеи и желания. и то, и другое, так или иначе, инициируется через нисходящий поток творения. А мрак иллюзий, в котором пребывает большинство людей, позволяет считать происходящее чем-то важным, полезным, прогрессивным и даже новым. За частностями никто не способен увидеть сути. В узоре каждого человека прописана возможная последовательность его судьбоносных решений, которые будут связаны с общим узором людей, в обществе которых он живет. И нет разницы, идет он вместе со всеми или против всех, потому что оба варианта выбора будут совершены на основе обусловленности желаний и прямых воздействий импульсов нисходящего потока творения. И пока человек находится под их воздействием, узор, созданный при его рождении, не изменится. Изменение узора было бы вообще невозможным, если бы план творения имел всего один уровень или один слой. Тогда все было бы просто неизменно и примитивно. Но план творения можно сравнить со слоеным пирогом, где в каждом слое, если двигаться сверху вниз, узор становится все более жестким, в смысле ограниченности вариантов его развития и количества вариантов выбора в целом. Нисходящий поток потому и нисходящий, что творение идет сверху вниз, от высших уровней бытия к низшим. Узор развития нашей сферы бытия тоже творится постепенно, а не штампуется в одно мгновение. Это кропотливое творчество, в котором присутствуют варианты развития событий и следствия выбора того или иного варианта. Полностью прописанный узор судьбы человека находится в самом нижнем слое плана творения, и выбор вариантов в нем ограничен, а все точки перехода, в которых у человека появляется свобода выбора, тоже прописаны достаточно жестко. Каждое серьезное решение активирует развитие определенных линий узора, отменяя альтернативные варианты, или, по крайней мере, отменяя их на какое-то время. Некоторые возможности к нам возвращаются, а другие оказываются упущенными навсегда. Тем не менее, с точки зрения мистиков, узор нижнего слоя творения, то есть судьба обычного человека, предопределена достаточно жестко, хотя в ней и присутствует ограниченное количество вариантов развития. Учитывая внутреннюю ситуацию человека, можно сказать, что он является игрушкой в руках судьбы, поскольку осознанный выбор совершается им редко или вообще никогда. А учитывая, что он не способен предвидеть развитие своего узора, тогда и выбор его в любом случае слеп. Пока человек находится под влиянием обусловленности, желаний, страхов и импульсов нисходящего потока, его выбор всегда будет лежать в одной плоскости, обеспечивая переход от одной предопределенной точки перехода к другой. Если же он начинает освобождаться от желаний и страхов, практикуя осознанность и внутренне смещаясь под влияние энергии восходящего потока творения, тогда свобода выбора у него увеличивается, а значит, предопределенный выбор становится неактуальным в очень большом количестве случаев. Своими усилиями по разодождествлению и избавлению от бессознательных реакций искатель создает новую точку перехода в своем узоре, которой изначально в нем не было. Освобождаясь от прежних влияний, по сути, предопределявших его судьбу, искатель не оказывается в пустоте. Просто он попадает в следующий, более высокий слой плана творения, в котором его человеческий узор еще не зафиксирован окончательно, и в нем существует куда больше возможностей для развития. Переход на другой уровень плана творения осуществляется тем, что мы называем ментальным телом человека. Я писал о нем в книге «В присутствии Бога», и здесь добавлю, что это своеобразный логин человека в плане творения. Вот ему и открывается доступ в новые слои плана, где уменьшается давление предопределенности и возрастает степень свободы выбора, а значит, возможностей дальнейшего продвижения по пути. И теперь узор искателя порой творится прямо у него на глазах, а его усилия приводят его к новым вертикальным переходам. к новым степеням свободы и новым возможностям. Так он выпадает из согласованности с социумом, который продолжает отвечать волнами возмущения, воодушевления или другими движениями на импульсы, приходящие с нисходящим потоком творения. Однако теперь искатель становится открытым для импульсов восходящего потока, и выражение «волна незримого, набежавшая на берег возможности» перестает быть пустым звуком, наполняясь конкретным и осязаемым смыслом. Каждый выбор открывает для человека определенную линию узора, которая будет предопределена следствиями принятого решения и действиями по его воплощению в реальность. На любом уровне плана творения, кроме самого высшего, действие, как плод выбора, будет продолжать предопределять следствие, а значит на время лишать человека возможности совершить новый выбор. А если учесть, что решение принимается не просто так, а из желания или необходимости достижения конкретной цели, тогда понятно, что линия, в которой не будет никакого судьбоносного выбора, может вмещать в себя годы жизни человека. Разница в том, что на низшем уровне плана творения выбор будет вести по одной из заранее прописанных линий узора, а на более высоких уровнях выбор будет создавать новую линию. Другими словами, выходя из-под влияния нисходящего потока, искатель будет обретать все больше свободы и больше силы с точки зрения создания своего узора, чем раньше. И все это выглядит крайне привлекательно для человеческого эго и для людей, измученных комплексом неполноценности. Но дойти до высоких уровней планотворения, неся с собой комплекс неполноценности, никак не получится. Более того, человек ни в каком виде не становится хозяином своей судьбы. Он получает иные возможности, но творение так и остается уделом Творца. И на пути никто, собственно, и не стремится к тому, чтобы стать властелином своей судьбы. Люди здесь ищут своей высшей реализации, достижение которой невозможно в узоре, подчиненном нисходящему потоку творения. В итоге они приходят к свету восходящего потока и к прямому взаимодействию с Творцом, который и ведет их новыми тропами нового узора судьбы. Бессознательное следование влиянием нисходящего потока сменяется сознательным следованием воли Творца, в котором мистик сам становится орудием творения. То есть прежняя иллюзия свободы воли сменяется здесь сознательным отказом от нее в пользу приобщения к высшей тайне бытия. Тем более, что своих желаний у человека к моменту вступления на стадию следования воли Творца остается уже не так и много. На всех слоях плана творения причины порождают следствие. В мае 2016 года я прошел очередную точку перехода в своем личном узоре, после которой ощутил необыкновенную свободу. Это была полная свобода от всех причин и ощущение, в принципе, неописуемое. Тогда я понял и пережил на своем опыте, что имеется в виду под выходом из колеса сансары. Передо мной открылось поле возможностей, не обусловленное никакими причинами или прежними моими действиями, а значит, стали возможными чудеса. Однако при этом я совершенно ясно видел, что мои свободные действия станут причиной столь же свободных следствий, предугадать которые будет теперь совершенно невозможно. И получилось так, что жить в этой невыразимой свободе можно, а вот совершать какие-то целенаправленные действия уже никак не выходило в силу непредсказуемости их следствий. В течение 3 или около того недель я наслаждался переживанием обретенной свободы, сведя внешнюю деятельность к необходимому минимуму. Немного поэкспериментировал с чудесами и убедился, что они происходят. Но и следствия их возникновения тоже не заставляют себя долго ждать. Тогда передо мной встал очередной выбор. Остаться вне причин и прекратить работу, ограничившись, может быть, какими-то спорадическими открытыми встречами, или вернуться на уровень ниже. В поле узора, где причины в той или иной степени предопределяют следствие. И поскольку я не считал, что моя работа завершена, я вернулся. Для этого потребовалось некоторое время и усилия, противоположные тем, которые искатели предпринимают, чтобы освободиться от привязанностей, но все получилось. И с этого момента во мне стали проявляться признаки зрелого шестого навса, а также начались новые чудеса и открылись новые тайны. Возможность можно упустить, а можно от нее отказаться. Я не раз видел, как искатели, приближаясь к точке перехода, пасуют перед внешними обстоятельствами, которые являются стандартными для серьезных переходов с сопротивлением среды, и отказываются от изменений в пользу сохранения своих прежних, куда более узких и предсказуемых возможностей. Падать легче, чем взлетать, помните об этом. И поддавшись желаниям, можно создать себе точку перехода вниз, в поле куда меньших возможностей с точки зрения пути. Полной свободы от следствий не бывает, потому что любое свободное действие на высших уровнях планотворения будет отражаться следствиями в более низких его уровнях. Следование воле Бога предполагает действия, создающие следствия, необходимые для продолжения и поддержания творения. Суфийская работа подразумевает достижение вполне конкретных целей и проводится так, чтобы создавать необходимые для выполнения поставленные задачи следствия. В следовании воли суфии познают тайны создания узора творения и его поддержания. Но это, как говорится, уже совсем другая тема, которая открывается в следовании и которую нет смысла даже пытаться описывать ни здесь, ни где-нибудь еще.